Бухгалтерская отчетность — это не фигли-мигли с успеваемостью, где всякое накружить можно. Это дело святое. И наша отчетность — это не ваша методика и педагогика. Говорил он долго, гневно и проникновенно, произнося бухгалтерские термины голосом, дрожащим от волнения, утверждал, что лучшие годы своей жизни отдал делу народного образования, в то время как мог создать классический учебник под названием «Бухгалтерия всем», и что у него даже подготовлены все материалы для этого труда, но что именно Аглая еще уговорила его не оголять уходом бухгалтерию, и вот он теперь никто. «Да, я никто», — воскликнул он патетически. «И даже вы, известнейший в мире педагогов Сухарь, позволяете себе...» Но эту фразу он не договорил, явственно услышав рыдания. Татьяна Ефимовна, держа в одной руке коптилку, другой жалким жестом закрывала лицо, и вся трясясь плакала громко и горько. «Ну вот», — воскликнул Аверьянов, — «зачем же это? Это вовсе ни к чему». «Нет, это я к тому», срываясь на некрасивые повизгивания и отчаянно стараясь говорить тише, сказала Каемова, «к тому, что только сейчас поняла, до чего же они нас довели, проклятые, что вот вы ходите и предупреждаете, дескать, не выдавайте. Это вы». «Но только, пожалуйста, не обижайтесь, пожалуйста, Степан Наумович, ради Бога». «Это ничего», — неопределенно сказал он, не понимая, что с ней. «Это возможно. Отчего же не предупредить? Ведь человек вполне может быть и не в курсе». «Так значит, Федорова она, ясно? Не Устименко, а Федорова, и все». Надев на нечесанную голову шапку, опять-таки с некоторым ухорством, старый бухгалтер помахал Акаемовой рукой, произнес еще нечто ободряющее, вышел, и вдруг вспомнил, что здесь же, неподалеку, в прорезанном переулке, проживает его заместитель, назначенный впоследствии на должность главного бухгалтера, горбатый Платон Захарович Земсков. К Земскову Аверьянов никакой вражды не испытывал, потому что тот его даже защищал, как весьма знающего бухгалтера, хоть с ним лично и ругался из-за вечного аверьяновского пьяного и буйного хамства, и однажды посулил его упечь в тюрьму, если он будет выражаться при учительницах, на что Аверьянов не обиделся. Эвакуироваться Платошу не удалось, болела сестренка, и как-то еще в сентябре Степан Наумович, оглушенный горем войны и своей неприкаянностью, наведался к Земскову. Тот вместе со своей сестренкой Пашей, с которой они, видимо, жили душа в душу, принял бывшего своего начальника по-человечески, даже поставил на стол кувшин какой-то довольно крепкой браги и блинцов, из которых лезли колючие отруби. Но все-таки это была и выпивка, и закуска, и разговор был задумчивый и неторопливый со стороны Платоши и Паши, и обычный самодовольный крик со стороны Аверьянова. Сейчас, вспомнив более брагу, нежели тихих брата и сестру, Аверьянов постучал в знакомую, обитую драным сукном дверь. Паша отворила. Будучи от природы человеком, не умеющим никогда хранить никакие секреты, да к тому же желающим зайти в гости не просто так, а непременно с новостью, Степан Наумович сразу же, почти с порога, рассказал Земскому, как его таскали в гестапо, как там с ним говорили, и как она, сама наша начальница бывшая, раз так ее в качель, с которой он все равно дойдет до Верховного суда, глазки от годливости закрыла. «Ишь ты!» — с непроницаемым выражением худого и темного лица ответил Земсков. «Даже так? А как же!» — воскликнул Аверьянов, глазами следя за тоненькой и смирненькой Пашей, которая ставила на стол кувшин с брашкой и тарелку с копченой кониной. «А как же! Брезгует Агашка чертова!» «Может, не брезгует, может, совестится, — заметил Земсков. — Тоже бывает. У них не бывает». «У кого у них?» — — вдруг спросил Паша —